Синяки на руках были свидетельством его зверского нрава. Она сомневалась, а не врет ли Рикмен, чтобы запугать ее. Она бросала короткие взгляды в сторону лестницы, как будто прикидывала, сможет ли убежать от Джордана и спастись. «Я смогу забрать тебя отсюда», — сказал Рикмен. «Найти тебе место в хостеле». Дешевая гостиница общежитского типа. Этого не надо было говорить. Она уже жила в хостеле раньше и не испытывала удовольствия от этого опыта. «Класс», — сказала она, — «лучшая помойка в мире». Рикмен улыбнулся. «Уютный уголок на помойке лучше, чем житье у Джордана». Она скрестила руки. «Спасибо. Я уж здесь пока помучаюсь». Рикмен пожал плечами и направился к лестнице. «Оденься. И не говори потом, что я тебя не предупреждал». Девушка ходила за ним по пятам из комнаты в комнату, с этажа на этаж, но больше не делала попыток остановить. Конечно же, он ничего не нашел. Криминалисты прочесали здесь все, когда была установлена связь Джордана с Софией Хабиб. Поэтому Рикмен и не ожидал обнаружить никаких улик, подтверждающих причастность сутенера к убийствам, да и обыск был несанкционированный. Поэтому даже если бы он что-то и обнаружил, эти улики не приняли бы на суде в качестве доказательств. Но монотонная работа отвлекала от мыслей. Мысли вызывали новый прилив душевной боли, не менее реальной, чем физической. «Как тебя зовут?» — спросил он и тут же остановил. «Хотя не надо. Все равно соврешь. Да и потом это не имеет никакого значения. Он снова изменит твое имя, когда отправит на панель». «Никогда!» — выкрикнула она. «Лекс любит меня!» Он взялся за свое запястье, намекая на ее синяки. «Он так и сказал, когда подарил тебе это». Она зло уставилась на него. Бешенство и ярость на лице говорили, что до нее стала доходить правда. «Всем своим девушкам он говорит, что любит их», — продолжал Рикмен. «Спроси Дезире». Она была его девушкой когда-то. Думаю, она была с ним дольше всех, целых полгода. Он стареет, и с возрастом его привязанности становится все короче. По моим прикидкам, Лекс отправит тебя на панель еще до Рождества. Он подошел к окну. Уже где-то вопили полицейские сирены, а Джордана и близко не было. «Спроси Дезире о вечной любви Джордана. У вас с ней много общего. Вы даже чем-то похожи. Сможете поделиться своими историями. Синяки сравнить. Ты козел!» Прошипела она, глаза опять были на мокром месте. Он разбивал ее мечты. Во власти чувств она несколько недель мечтала о том, как Джордан будет ее баловать и лелеять, во всем потакать. Джордан ей врал, а она ему верила, потому что это было лучше, чем правда, о которой она догадывалась. Сирены стали слышнее. «Кэтрин Стрит», — предположил он. Он молился, чтобы полиция промчалась мимо, подарив ему всего несколько минут наедине с Джорданом. Это все, чего он хотел. Девушка заметила, что он прислушивается, и бросилась к окну. Внизу мигали сполохи патрульных машин. «Ну что, добился?» — взвизгнула она, повернувшись к Рикмену. «Теперь о нас все болтать будут. Да он же убьет меня!» «А может, он не узнает», — сказал Рикмен. Жажда мести вспыхнула в нем лихорадочным жаром. «Ты только скажи, где он? А об остальном я уж сам позабочусь». Девушка попятилась. «Ты что, сумасшедший?» Они услышали шаги на лестнице, и в дверь валился Фостер. Девчонка бросилась к нему. «Он чертов псих, этот тип!» Она обогнула Фостера и выскочила на лестничную площадку. «Он хочет убить Лекса!» Тон Фостера был примирительным. «Тебе не надо бы здесь находиться!» Рикмен ухмыльнулся. «Я же говорил тебе!» Его взгляд переместился на Фостера. В дверном проеме стоял старший инспектор.